Глава 29. Младшая княжна Выборгская, облаченная в военную форму болотного цвета с гербами рода Троекуровых на плечах вместо погон, сидела в предоставленном ей кабинете на новой, африканской базе ее рода и изучала отчеты разведки. Девушка имела полный доступ ко всей информации, так что отлично представляла, что происходит на Черном континенте. В дверь постучали. «Войдите», — велела младшая княжна. На пороге возник ее бессменный мастер-телохранитель Николай Иванович. «Его сиятельство Максим Антонович приглашает вас в свой кабинет», доложил тот неприметный мужчина, склонив голову. «Брат?» «Ожидаемо», — ответила Софья, поднимаясь с удобного кресла. Не прошло и пары минут, как она уже сидела в кресле в более просторном и роскошном кабинете с чашкой чая в руке. «Соня», — вкрадчиво проговорил второй сын князя Выборгского. Молодой мужчина с темно-русыми волосами и добрым взглядом. «Отец велел мне присматривать за тобой». «Я знаю, Максим», — кивнула Софья. «Так ты вроде бы присматриваешь». «Понимаешь, тут такое дело», — поморщился княжич. «Противник пришел в движение». «Я знаю», — повторно кивнула Софья. Максим Антонович улыбнулся. «Ожидаемо. Значит, будет проще. По логике, нам стоит срочно возвращаться домой». «Но, брат, мы только недавно приехали», — возразила Софья. «Пусть мы не афишировали наш визит. Союзники рано или поздно об этом узнают. Что они подумают о нас, если мы сбежим, узнав о том, что в скором времени может произойти большая битва? А боевой дух ратников? Мы должны быть образцом для них». «Верно», — кивнул княжич Выборгский и выдохнул. «К тому же, находясь на базе, мы с тобой будем вдали от поля боя, но сможем быть полезны и нашему штабу, и союзникам. Я правильно понял, ты против того, чтобы сразу возвращаться?» «Правильно», — кивнула Софья. «Я хочу наблюдать за происходящим, находясь здесь, в Африке. Уверена, это будет бесценный опыт. Я смогу чему-нибудь научиться». «Научиться», — эхом повторил брат. «Ты в своем репертуаре». «Ладно, тогда договариваемся так. Я сообщу отцу о ситуации и скажу, что мы хотим остаться в Африке. Пообещаю, что прослежу, чтобы ты обязательно оставалась на базе. Иначе он может не согласиться». «Идет. Вот и славно. Максим, у меня просьба». Голос Софьи стал серьезным. «Мы же только что договорились, что ты останешься на базе», — слабо улыбнулся княжич. «Я не об этом», — мотнула головой Софья. «Я хочу, чтобы ты обсудил с отцом возможность отправить в Тверскую Африку дополнительно 3 батальона». На самом деле Софья сама хотела отправиться вместе с подкреплением. Сражаться бок о бок с ратниками княжества Выборгского и союзников ради общего дела и победить. Но она понимала, как к ней относится ее приемный отец. На поле боя ее никто не пустит. Новая африканская база — тот максимум, на который мог пойти князь Выборгский. «3 многовато будет. Но я тоже считаю, что наш союзнический долг велит нам выслать оболенским дополнительные войска, раз уж они наконец-то решили действовать на опережение и штурмовать Арушу. Долго мы все ждали этого момента. Как думаешь, у них получится? Не хотелось бы потерять бойцов впустую». «Раз уж они решили, значит, получится», — твердо проговорила Софья. «Думаешь, их ждет успех?» В очередной раз хмыкнул княжич Выборгский и задумчиво почесал подбородок. «Ваша светлость», — с акцентом произнес пожилой японец, склонившись в низком поклоне. «Здравствуйте, Ичига». С полуулыбкой поздоровалась Алиса Оболенская и продолжила идти по коридору жилого крыла Тверского Кремля. «Как же непривычно видеть их тут», — отметила про себя девушка. Возле нужной двери стояли две личные служанки ее матери. Переговорив с женщинами, Алиса дождалась, пока они доложат, и вошла в спальню матушки. Надежда Григорьевна сидела на кровати, спиной ко входу, и держала на руках Арсения, младшего братика Алисы и наследника рода. Судя по тому, что халат великой княгини был не до конца затянут, мать кормила свое дитя. «Как тебе наши гости? Не докучают?» — весело спросила Алиса, усевшись в кресло. «А чего им докучать? Хорошие ребята, вежливые. А их сопровождающие постоянно кланяются в пояс, как болванчики. Жить не мешают. Наоборот, наш дом наполнен людьми, пока члены моей семьи шастают по всему миру», — не оборачиваясь, ответила мать. «Да ладно тебе, близняшки же тут. Элина и Арсений. Не говори так, будто мы оставили тебя в одиночестве». Только сейчас женщина посмотрела через плечо на старшую дочь и тепло улыбнулась. «Я все понимаю, взрослый вы уже. А отец ваш, как всегда, занят важными делами. Спасибо, что решила навестить матушку». Великая княгиня Тверская положила уснувшего наследника на кровать, завязала халат и пересела на кресло напротив Алисы. «Разве я могла поступить иначе?» — неуверенно проговорила старшая дочь Боленских и отвела глаза в сторону. Алиса вспомнила прошлый разговор на волнующую ее тему. Сколько же копий тогда было сломано, но благодаря отцу ей удалось добиться своего. А теперь вот планы резко поменялись. А что, если матушка заортачится? Ситуация в Африке ведь резко обострилась. Великая княгиня вдруг снова поднялась с места и прижала голову дочери к своей мягкой груди. «Не мучайся, я все знаю. И пусть я против того, что ты отправляешься в эту проклятую Африку, я не стану тебя останавливать. И даже не потому, что твой отец на твоей стороне», — тепло проговорила великая княгиня. «Ты изменилась, мама», — едва сдерживая слезы, проговорила девушка. «Разве?» Надежда Григорьевна отпустила дочь и заглянула ей в глаза. «Вот вернешься из Африки, месяц тебе никаких Сибирей и прочих дыр. Только светские приемы, процедуры красоты, дополнительные курсы этики и молодой невесты». «Ой», — опешила Алиса, — «ты же сама сказала, что я уже взрослая». «Пока замуж не вышла, недостаточно взрослая», — отрезала мать. Часто заморгала и отвернулась в сторону. Провела рукавом по глазам. «Алиса», — тихо произнесла она в сторону, — «пообещай мне, что в этой проклятой Африке ты останешься инженером, а не захочешь стать бойцом и не полезешь на поле боя». Женщина обернулась и уставилась на дочь тяжелым взглядом. «Обещаю. Моя задача — отслеживать состояние доспехов и консультировать пилотов, а не биться с врагом своими руками», — твердо ответила Алиса. «После того, как я вернулся в Тверь и убедился, что у нас достаточно времени до отбытия в Африку, отправился с частью своих бойцов на самолете в Москву. С теми, кого в Москве ждали. Пусть хоть перед внезапной командировкой на Черный континент родных проведают. Поэтому дома, в моей московской усадьбе, подаренной канцлером за победу в прошлом турнире, нас с Вадимом ждал пышный семейный ужин. Но как вы тут? За домом присматриваете?» Спросил я братьев. В мое отсутствие они были главными в усадьбе. Тетушка с малышом Владимиром Вадимычем и двумя помощницами жила в их с Вадимом доме. «А чего за ним присматривать? И без нас хватает, кому присматривать», — хмыкнул Боря, закинув в рот тефтельку. «Присматривай, Маск, все в порядке», — неодобрительно глянув на брата, со всей серьезностью ответил Глеб. «Какие важные вы стали», — усмехнулась сидевшая рядом со мной Вероника, моя рыжая целительница. «Такие самостоятельные, прямо ути-пути». Братья не стали реагировать на ее подначку. Между тем Вадим наполнил наши бокалы. Всем вина, а тетушке — морковный сок. «Позвольте я скажу», — тихо попросила тетя Мари. Я молча кивнул. Она поднялась и обвела нас взглядом, застыла глазами на Вадиме, а затем выдохнула и произнесла. «Что бы вы ни решили, я поддержу ваше начинание. Я просто буду молить богов, чтобы с вами все было хорошо, и вы вернулись как можно скорее». «Вернулись с победой?» Взглянув на мать, предложил Глеб. «Да, и вернулись с победой. Мы будем ждать вас», — резко произнесла Мари и потянулась своим бокалом к бокалу Вадима. Послышался звон хрусталя. Я мельком глянул на тетушку. Эти слова дались ей тяжело. «Хотела ведь выдать что-нибудь, а вам точно нужно туда лететь? Может быть, без вас справиться?» Но переборола себя. «Не волнуйтесь, Мари», — беззаботно проговорила Вероника, закинув в рот помидорку черри. «Я прослежу, чтобы с моим господином...» Она бросила на меня игривый взгляд. «Ничего не произошло. И за вашим мужем тоже пригляжу. Будьте уверены». «Спасибо вам, Вероника», — благодарно кивнула тетушка. «Ты и за остальными моими бойцами тоже присмотришь», — подумал я, глядя на целительницу. Но при всех поправлять девушку не стал. Мы с Арвином, великим князем Тверским, давно пришли к выводу, что если пытаться вытравить из целительниц всю стервозность, то целительницы сдуются, как воздушный шарик, и станут профнепригодными. «Кстати, Аск, если что, мы ждем от тебя сувениров», пробасил Боря, глядя мне в глаза. «Не забудь привезти, когда вернешься». Ох, мой единоутробный братец подрос и уже пытается завуалированно выражать свои мысли. Какая милая и нелепая поддержка. «Конечно, не забуду», — добродушно улыбнулся я. «Ваше Величество, ваш утренний сок». В комнату зашла дежурившая этим утром личная служанка вдовствующей императрицы, Марта. Едва дверь за девушкой захлопнулась, Марта споткнулась о собственную ногу, стакан с соком заплясал на подносе и расплескал половину содержимого на поднос. Ни капли не упало на ковер. Посмотрев на недотепу, лежащая в постели Елизавета Александровна фыркнула. «Я это пить не буду. Уноси. И полей фикус», — велела императрица. «Да, Ваше Величество. Как прикажете, Ваше Величество?» Раскланялась Марта, и пуля вылетела из покоев, едва не зацепившись ногой об порог. Елизавета Алексеевна, оставшись в пустой комнате, громко фыркнула и перевела взгляд на упомянутый фикус. Мертвое растение, которое уже ничем не оживить. Поливать его, тем самым демонстрируя бесполезность своих действий, любимое наказание, которое императрица выдает провинившимся служанкам. Притом выкидывать или тем паче пересаживать растения строго-настрого запрещалось. Конечно же, гораздо чаще других поливать сухого мертвеца приходилось Марте. Служанка вскоре вернулась с красивой керамической лейкой. «На ковер не пролей», — ставила едкое замечание императрица. «Буду стараться, Ваше Величество», — пролепетала женщина. Послышался тихий шум воды, льющейся из лейки. А затем совершенно беззвучно Марта подняла верхнюю часть горшка, провернула тайник с правдивым дневником императрицы, подняла его, поставила на тумбу рядом и вновь потянулась к горшку. Под тайником располагался еще один тайник. Достав деревянный цветок, Марта нажала неприметную кнопку. «Полито идеально, Ваше Величество», — произнесла женщина кодовую фразу. «Спасибо, милая», — кивнула императрица. «Ну, какие новости?» Марта подошла ближе и шепотом произнесла. «Его сиятельство передает, что все почти готово. Для перехода к активной стадии нужно лишь ваше решение и 2 дня после него. Но я знаю, милая», — кивнула императрица. «Как только план перейдет к активной стадии, назад пути уже не будет». «Что насчет моего сына?» — дрогнувшим голосом спросила Елизавета Александровна. «Увы, Ваше Величество. Все так же невозможно эвакуировать Его Величество». «Ясно», — вздохнула императрица. Каждый раз она задавала один и тот же вопрос. Каждый раз получала один и тот же ответ. «Также мне передали, что ее сиятельство сейчас в Африке». Глаза императрицы расширились от удивления. Несколько секунд она молчала, а затем улыбнулась. «Что ж, понятно. Ваше Величество, необходимо ваше решение. Выбрать дочь и подставить сына? Или оставить обоих детей без поддержки? Ведь сыну она все равно никак не может помочь. Он очень давно стал куклой Годуновых. А дочь? Или же просто передать письмо?» Императрица стиснула зубы. Она была почти готова встряхнуть империю, но... «Прошу прощения», — мотнула головой Марта. «Запамятовала. Мне передали, что ее сиятельство собирается встретиться с ним, когда вернется». Елизавета Александровна раздраженно цокнула. «Встретиться она собирается. Ну и зачем? Отказать ему? Или все-таки принять? Помогать мне этим двоим? Или не лезть? Это же Аскольд, доченька. От такого не отказываются». «Ваше Величество, что передать-то?» «Передай, что я готова хорошенько встряхнуть империю», раздраженно бросила Елизавета Александровна. «Но не сегодня. Если что-то произойдет и парадигма сменится, я хочу знать об этом немедленно». «Будто это так легко, передавать вам информацию», промелькнула в голове Марты. Вслух же она произнесла. «Будет исполнено, Ваше Величество». Самолет приземлился на взлетно-посадочную полосу одного из аэродромов в Африканской Твери и покатился по ней, теряя скорость. Вот мы и прибыли. Почти 2 года прошло с тех пор, как я попал в это тело. Проделан огромный путь. Потрачена куча времени, сил и, главное, ресурсов. Мы готовы увеличить обороты производства космодоспехов, но прежде стоит убедиться, что нигде не сделано ошибок, а если они есть, то исправить их. Нужно убедиться, что космодоспехи в их нынешней модификации стоят своих денег, что они правда сделают наших бойцов заметно сильнее и повысят выживаемость. Нужно убедиться, что мы в самом деле открываем новую страницу истории этого мира. Увы, мы не можем тайно облачить всю свою армию в космодоспех. Но даже тех 120 бойцов достаточно, чтобы дать нам ответы на интересующие вопросы. Чтобы обогреть земли Черного континента кровью наших врагов, идущих за сорнитами. Самолет остановился. Я распахнул веки и расстегнул ремень безопасности. Пора размять кости, а то засиделся я в нашей мирной империи.